Глава 30. Во второй пустующей комнате быстро появилась мебель. Как оказалось, Женя отдал им свой дом, ведь сюда он будет приезжать лишь в гости, так что сможет и погостить. Комнат-то много. А пока я все же настояла, чтобы они жили у нас до отъезда младшего. Только беда оказалась в том, что за домом своего сына они решили просто присмотреть, а сами поселились в том, что только недавно построили. Маленьком и уютном. Так что всех ждал облом, ну, почти. Я выиграла, и пока идет ремонт, старшее поколение гостит тут. Когда Витя вернулся, даже дар речи потерял. Он настолько по мне соскучился, что зашел в кухню почти, в чем мать родила, в надежде продолжить наш марафон. Ну и огреб за это от отца. Это так забавно, оказывается, смотреть, как такого взрослого и всего из себя такого мужчину муштрует отец и учит жизни. Но мысленно галочку родственнику поставила. Так его папа, научи пару уважать. А то где поймал, там и взял. А я девочка, мне хочется и по-другому. Гостили они, правда, у нас недолго. Всего неделю. И, к нашему счастью, не поднимали тему метки. Видимо, чувство такта им присуще. Глядишь, и вслух начну их мамой и папой называть в скором времени. Утром перед их отъездом подслушала разговор мамы и Витьки. Нет, ну я не специально. Везучая просто. А когда слышишь то о тебе, как пройти мимо? «Это ты во всем виноват», — в сердцах воскликнула родительница. «Я? Да я всем сердцем хочу быть с ней, а ее волчица выкобенивается, а эта негодница ее защищает». Сквозь зубы шипит мой. «Вот именно! Я бы тоже на месте Рыжика тебя послала!» «Чего?» Он аж растерялся от такого заявления. «Да что я сделал не так? Я же каким только ковриком не стелился, а все равно итог один. Мне надоело все это, я устал. Кто-нибудь меня хоть раз может понять? Я тоже устаю, на мне много ответственности, а вместо пары у меня половина». В одной я растворяюсь, а вторая на берег выкидывает. И я задыхаюсь. И что я не так делаю? Чем заслужил такое? Ты их делишь. Рыжик и Поля — две половинки одного целого. А ты одно берешь, а второе за борт, тоже на берег. А так не должно быть. Ты мужчина. Ты должен быть сильным, защищать ее. И тогда она даст тебе силы, а ты ее губишь. Думаешь, девочке приятно, что ты хочешь лишь половину? Да у нее просто протест в душе уже. Вот согласна, Ангелина, согласна. Где подпись поставить? А как можно хотеть бездушное существо? Она на меня плюет с высокой колокольни, волчица эта. А ты уверен, что все так? Она нахамила тебе всего один раз, потому что защищала свою хозяйку. Ты думаешь, я твоему отцу нервы не трепала? Да мы первый год только и делали, что грызлись, пока определились, что кому не нравится. Это и есть притирка. А ты не желаешь этого? Проблем у него куча. А у нее прямо рай, а не жизнь? Не думала, что вырастила такого эгоиста. Последнее она сказала с таким сожалением, что у меня все внутри опустилось. «Ма, ну ты чего, мам? Ой, шаги, пора линять отсюда, пока не спалили». Забежав в спальню, еле перевела дыхание. Мила наблюдала за кружащими планетами и пыталась их схватить, но в итоге ловила лишь воздух, ведь они очень высоко. Вот у кого сейчас жизнь легкая. Даже если что-то не получается, уснет и забудет. У взрослых не так. Он до сих пор против моей мохнатой. Просто тщательнее скрывает. Вот вам и откат от молчания. Но теперь мне еще сильнее не хочется с ним говорить об этом. Ведь это так ужасно, что он не готов мириться с моей ипостасью. Это очень больно. Я ведь правда стараюсь. Уже и так, и эдак намекаю ему на то, что все не так просто, а он не видит. Вернее, не так. Он не хочет видеть. И это куда страшнее. После того, как дом снова стал только нашим, между нами как кошка пробежала. Я не могу больше так улыбаться, притворяться. Открыто соблазняю, да, потому что хочу этого ужасного мужчину. Не могу противостоять. Ненавижу и люблю одновременно. Если понадобится, жизнь отдам, даже ни секунды не усомнившись в правильности решения. Но и мириться с тем, что знаю, не выходит. Моя девочка перешла на позицию провокации. Мы часто стали наведываться к нему в офис и открыто флиртовать с другими. Да, получаем за это по полной дома, но только уже никто из нас не прячется. Волчица наравне со мной получает удовольствие и с огромным удовольствием посылает Мохнатого лесом. Да что она? Я тоже получаю от этого кайф. Пружина наших отношений с каждым днем все сильнее сжимается, и я не представляю, что случится, когда она лопнет и разлетится в стороны. Наша война не осталась незамеченной. Все пытаются нас помирить, но без толку. Я не могу открыться всем, даже Ане было рискованно. Но это случилось из-за перенапряжения. Сейчас, когда мы с Рыжиком стали ближе и уже не прячемся, стало легче. И пусть нам каждый раз больно, когда он просит только меня принять метку, забывая о сущности. Но давая отказ, я получаю разрядку. И мило, она спасает больше всего. Эта кнопка как Швейцария. Только рядом с ней мы настоящая семья. Когда играем с ней, укладываем, гуляем, то забываем о личных разногласиях. Мы наслаждаемся моментом, и через пару месяцев я стала замечать, что волк сдал позиции. Приходя домой, он, как всегда, переодевается, и если кроха в спальне, приносит ее с собой, чтобы у нас не было возможности ругаться. А потом мы без ссор обычно миримся. После близости уже нет сил на споры, ведь он старается вымотать меня до последней крупинки силы и снова перестал пытаться ставить метку. Что же, насколько его хватит? Неизвестно. Виктор. Кто бы знал, как я обрадовался, когда на месяц уехал к Веромутову и брату налаживать дела в подопечной стае. Могли бы и сами, и Нейны, но я так устал от военных действий дома, что взял передышку. Управлять в теории — это не то же, что и на практике. Но у ребят неплохо получалось. Моя помощь особо была и не нужна. Так, дал им пару советов насчет общения со стаей, предложил на первое время ввести день общения, когда к Альфе могут прийти с предложением, с просьбой, беспокойством. У нас вначале так было, а со всем остальным они справились сами. Ребята, кстати, ютятся в маленьком домике и сейчас параллельно строят каждый свой. Судя по фундаменту, Макс решил, что у них с Алькой будет минимум 5 детей, иначе не представляю, куда столько площади. По своим девочкам за это время заскучал до зубного скрежета. Надеюсь, что взаимно. И с порога меня не начнут пилить. Вернулся я, на удивление, в пустой дом. Сначала даже сердце сжалось. Куда пропали? Где вещи? Неужели отказалась от нас? Побежал к родителям, вдруг просто с ними, пока пожить решила, чтобы с кнопкой помогли. Вот там меня и успокоили. Оказалось, что мама и папа умотали в Питер вместе с дочуркой. Готовятся к Новому году, видите ли. А что, на дворе декабрь. Скоро, ведь пора чудес. А мы уже начали второй год совместной агонии вместо счастья. Потрепавшись со стариком языками, пошел к Егору. Их дети уже активно носились по дому. Скоро и моя принцесса так будет носиться. Уже ползаем вовсю. Поздоровавшись с хозяйкой, покружил мелочь, пошел с другом в кабинет. Сначала рассказал о брате. Альфа пожелала им удачи, а на моменте с домом чуть закашлялся. Видимо, не оценил стараний зятя. Но не ему его судить. Сам от своей супруги ждет еще минимум четверых. А потом речь дошла и до меня с Полькой. «Егор, я не понимаю, что мне еще нужно сделать, чтобы она меня приняла? У нас принцессе уже вон сколько, а это...» Друг сидел в кресле напротив и устало поглядывал в камин. «А, как же сложно!» Устало опустил голову, пытаясь хоть немного взять себя в руки. В голове все просто и понятно. А как ему объяснить весь этот хаос на словах, не знаю. И в сознании не запустишь. Там такая каша. Да и не делай это, кидать его в полной мере в это адовое пекло. Я не знаю. У нас с Аней была совершенно другая ситуация. Как мне помочь, он само собой не знает. У них с Аней все было куда проще и сложнее одновременно. Он хотя бы все не испортил изначально, так, как это сделал я. Может, она все еще злится на тебя за вашу первую встречу? Все же ты первый отказался от метки пары, соответственно. Ой, а то он так не сделал, и только хотел ему напомнить его встречу с парой, как меня перебили. Нас не бери в расчет. Наша первая близость и наслаждение были иными. Вы же точно знали, кем являетесь друг другу. Не обессудь, но я бы на ее месте тоже тебя мучил долго и изощренно. Полинка куда нежнее моей луны. И слишком многое в этой жизни уже потеряла. Тут не отделаться простым прости. Что ты сделал, чтобы заслужить ее полное доверие? Ничего, только слова. Цветы, подарки — все это мишура. И абсолютно не то, что нужно. В нашу мужскую идиллию вмешалась Луна, устраиваясь на коленях своего истинного. Он до сих пор считает ее нежным человеком, которому может навредить даже сквозняк. Это так забавно наблюдать. Нам бы с Полиной такую легкость. Быть волчицей Ане определенно к лицу. Рад, что нас так свело всех вместе. Все же происки богини весьма интересны. Может быть, и мне нужно пережить все это, и в один прекрасный момент все разрешится, и найдется выход и нужные слова. «Обсуждаете, как завоевать мою подругу?» По-доброму смеется девушка. «Анют, не сыпь соль на рану. Поверь, ему сейчас очень хреново». Многозначительно вздохнул друг. «А я и не собиралась». Слегка надула губки волчица, за что получила по своему носику. «Красивая пара, черт побери». «Ну и отлично. Оставишь нас?» Пытается он спровадить ее, но что-то я сильно сомневаюсь, что это удастся. Луна не вмешивается в наши посиделки без повода. «Ага, сейчас прям. Я вообще-то помочь хочу. Ну, если это никому не нужно...» И тяжело вздохнув, и театрально сокрушаясь, начала вставать. «Да кто ж тебя теперь отпустит?» Смеясь, Альфа дернул свою пару обратно на колени. «Мы все во внимании». «Ну, косяк тут твой, Вить». «И это туда же. Сначала мама, теперь Альфа. Я что, такой слепой дурак?» Она просила не вмешиваться. Но мне надоело видеть ее страдания. Мне надоело, что из-за твоего раздрая и мой волк страдает. Вы все как дети малые. А можно ближе к теме? Все эти пустые вступления меня всегда убивали, как и друга. Поэтому решил рискнуть и поторопить девушку. Можно. Ты не даешь ей соединиться с волчицей. Поэтому она и не принимает тебя. Ну и отлично. Пусть эта мохнатая стерва идет к черту. Я не выдержал и встал на ноги. Чего они все ее так защищают? Она все портит. Но, видимо, у Вишенки было свое мнение на этот счет, и оно не совпадало с моим. Ты не прав, Вить. Нельзя любить лишь хорошее. Во мне тоже много недостатков, но Егор их принимает. Она так долго подавляла свою мохнатую, что природа разъединила их. А теперь им надо собраться в кучу, чтобы стать настоящей волчицей. И если Поля ее приняла, то ты — нет, что тормозит девочек единому я. Ты пойми, Рыжик неплохая, и не в моих правах посвятить тебя во все. Но, пожалуйста, прислушайся не к обиде, а к сердцу. Рыжуля ее защищала всего один раз от тебя, и тебе этого хватило для обиды? Но она не такая. Точнее, не всегда. Она тоже мягкая и нежная. Но когда надо, она дополняет свою хозяйку стойкостью, жестокостью, немного грубостью. Это защитный механизм, не более. А ты принял это за чистую монету. Ань, я пытался, но все мимо. Уверен? Ты сначала звал ее, надеясь, что все дело в человеке. Надеялся, что волчица ее уговорит. А после того, как мохнатая тебе нагрубила, обиделся и был только с человеком. Так посмотри на все еще раз. И со стороны. А потом делай выводы. Волна силы прошлась по комнате, отрезвляя. Умеет, однако, Вишенка сбивать спесь. Год жизни с другом многому научил. А после этой вспышки мой волк перевернулся и решил пойти на мировое соглашение. Ладно, вы тут подумайте над этим, а у меня мясо в духовке. Кстати, Полина будет дома через час. Чего? Через час? Отец ничего не сказал. Я, не раздумывая, побежал домой, бегло попрощавшись с Егором. Неужели я сам все порчу? Не стала бы Аня так это говорить, не имея ее слова хоть какой-то вес. Да и она обычно старается быть в стороне от таких конфликтов. Мама говорила о том же самом, черт! Надо обо всем подумать.